14 февраля председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам отправил поздравительную телеграмму Гурбангули Берди Мухаммедову, вновь избранному президентом Туркменистана. Адресант выразил уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Туркменистаном получат дальнейшее развитие в соответствии с общими интересами и стремлением народов двух стран. Далее он пожелал адресату успехов в работе во имя процветания страны.